Оглядывая на мое мертвое лицо, члены художественного совета пытались подсластить эту пилюлю. Мескиев, кинооператор. Это очень хорошая картина. Здесь убедительный сплав достоверности и живописности. Может быть, это идея нескольких людей, может быть, они набросали какой-то лук, какой-то бурак, и все это сварили. Но получилось хорошо, хочется есть, смотреть. Я родился в Тбилиси, хорошо знаю Кавказ. Но здесь не только Кавказ, здесь много юга, Одессы. Здесь именно интернационализм. Основная моя мысль — нужно без страха и оглядки бросать свой талант на алтарь искусства, как делает это автор. И в этом случае он выигрывает. Масленников, режиссер. В данном случае мы имеем особый случай — это авторское кино. Режиссер сумел так выстроить роль главного героя, что появилась удивительная, замечательная актерская работа этого мальчика. Мне вспоминается и другая сторона создания этой картины. Как вся бухгалтерия измывалась над группой за каждое ведро израсходованной краски, как они считали эти ведра и звездку. Теперь по поводу титров и диктора. Мне не хватало диктора. Я ждал этого диктора, ведь редактор фильма так ярко и страстно рассказывал нам раньше, сколько было придумано Булатом Акуджавой. И только Виктор Мерешко, с которым мы учились во ВГИКе, а после его окончания вместе обивали пороги Мосфильма и всех остальных студий, только Виктор сказал то, что не могли или не хотели сказать остальные. Мерешко. Здесь говорили, это авторский фильм. В силу своей профессии я должен выразить сожаление по отношению ко второму автору, Тополю. Я знаю сценарий, он мне нравился. Это был тонкий, грустный, с прекрасным юмором, его лучший сценарий. Конечно, эта картина Ризо Эсадзе. Им сделано так много экспромтов, эскизов, и получился разнообразный борщ, который позволил сделать интересную картину. Но тем не менее, больно за автора сценария. Его здесь не видно. Ведь самое главное — взаимоотношение молодого человека и девочки. А все остальное должно этому аккомпанировать. А здесь, к сожалению, произошла перестановка. Здесь главное — жизнь двора. Как режет барана, ссорится, любит и так далее. Но члены худсовета тут же ринулись исправлять Витину тактическую ошибку. Шустер, режиссер. Мы не вправе говорить, что эта картина только авторская, Ризо, потому что отправной точкой был все-таки сценарий. А другое дело, что нельзя от Ризо требовать супа с гренками, когда он хочет сделать харчо. Он сделал фильм по-своему. Сравнение того, что было и что есть, не всегда на пользу делу. Иногда повторяется буквально сценарий. Это приводит к положительному результату. А иногда и наоборот. Группа, которая решала, как делать этот сценарий в кино, победила. Великолепно сделанный двор и вся атмосфера, в которой проявляется любовь с первого взгляда. А соотношение частностей — дело автора. Рахманов, драматург. Здесь Мерешко сожалел, что сценарий весьма изменен. Но ведь зато появилось много нового, раскрылись актерские данные. Я полностью за эту картину, я получил от нее художественное наслаждение. Это счастье, что есть на студии Эсадзе.